«Ну уж должно быть с каких-нибудь совсем бесстыдных», — горячо воскликнула Маша. «Прощай», — сухо сказала Ольга и скрылась за дверью. Маше спалось отлично, ей виделись очень веселые сны в эту ночь. В скором времени Марья Ивановна стала в доме Рюлиной своим человеком и, вопреки предостережениям Ольги Брусаковой, особенно дружески сошлась с красавицей умной Аделью. Лусьева еще не совсем вышла из того возраста, когда обожают интересных старших девиц и дам. Кроме Адели, у Маши появилась новая приятельница, некая Анна Казимировна Катушкина по кличке Рюлинского дома Жозя, молодая разводка полупольской крови, очень красивая и веселая блондинка с заманчиво-туманными глазами, крупная, породистая, с языком циничным, но острым, неистощимый источник каламбуров, анекдотов и афоризмов самой беспечальной философии. Маше, впрочем, Рюлина успела уже и Лусьеву переделать в Люлю, по первому слогу ее фамилии. Жозе казалась очень милой, доброй, немного жалкой, а что шальная, то с нее и взыскивать нельзя. Жизнь несчастная. «Влюбчивая я душки», — ахала про себя сама Жозя. «Ах, если бы не моя проклятая влюбчивость! Ах! Ко мне князь Свиноплясов за красоту мою бесприданного сватался. 10 миллионов душки! А меня черт дернул в Катушкина врезаться. Он у Татки в конторе за бухгалтера служил, глаза пронзительные, маслинами, ну и кувырком, и тайный плод любви несчастный. Вот тебе здравствуй, княгиня, спасибо еще, что хоть сам-то Катушкин не спятился, соблаговолил жениться, но и дул же он зато потом меня, душки, вот дул. С Катушкиным бог развязал, банкир Баланович, знаете, на Невском, у, его все боятся, всех в лапе держит, паучище беда». Звал меня жить за хозяйку. С собой еще молодец. Усы, духи самые джентльменские. Квартира, лошади, 1500 в месяц на булавке. Я была и с лапочками, но тут подвернулся юнкер Шмидт. Выжимает 60 килограммов в рейтузах. Говорит, с милым рай в шалаше, а то застрелюсь. 2 месяца голодала с ним, как собака, да еще отчаянный. 1,5 раза стрелял в меня из револьвера. Потом, что имел товарища Шульца, вот зубы, душки». «Ах, милые, шульцевские зубы нельзя видеть без восхищения. Жемчуг у дантистов в витринах не видала подобных». «Погоди, Жозе», – издевалась Адель. «Как же это Шмидт стрелял в тебя 1,5 раза? А во 2-й раз осечка вышла. Впрочем, это уж не из-за Шульца. К Тартакову приревновал. Я портрет Тартакова купила за гривенник и спрятала под подушку. А Шмидт мой длинноносый нашел и сейчас же за револьвер. Это у него ужасно как скоро всегда начиналось». Потому что он душки так себя понимал, что папаша у него пьяница, мамаша в сумасшедшем доме сидит, а я, говорит, наследственный декадент и психопат, и никакого суда на свете не боюсь, потому что какого лихого прокурора на меня не спусти, с меня взятки гладкие. Чуть поругаемся, глядь, револьвер уже в руках. И тебя говорит, и себя говорит, и всех говорит. А я с Тартаковым и по это время не знакома, ей-богу. А зачем покупала портрет?» Тут в аптеке соседний провизор был, очень похож, славный такой еврей, молоденький, круглолицый, кудрявый, ужасно как мне нравился. И с провизором был роман, что, не стоит внимания, всего 2 рандеву, а после его мамаша с папашей в Вильну выписали и женили на бакалейной вдове. Да, влюбчивы дети мои, что делать, судьба, погибаю от влюбчивости, весь мой глупый характер, не могу, у кого голова кудрявая, не могу, сколько я от одного подлого актерья горе перетерпела, потому что если мужчина средних лет очень аккуратно выбрит, против этого я уж никак не могу устоять, в одного влюбилась за то, что пиджак синий носил, очень хорошо сидел на нем, а он, дурак, возьми да явись на свидание в коричневом рединготе, ну и никакой иллюзии, потеряла настроение, прогнала. «А теперь кто у тебя? Жозя?» «Инженер, при огромнейшей душке мужчина, и все шампанское хлещет». И Жозе, захлебываясь, повествовала, как и где она познакомилась с инженером и какие приключения у них затем вышли. «Стой, Жоська!» – хохоча обрывала ее Адель. «С тобой договоришься. В голове у тебя дырки, ветер продувает, язык без костей. Разве можно входить в такие подробности? Убесстыдница!» «Тут барышня сидит, слушает. Ей этого нельзя!» «Ну!» – отчаивалась Жозя. «Ах, я окаянная! Всегда увлекусь, забудусь! Вы, Люлюшечка, простите, не обижайтесь на меня, грешницу! Я ведь спроста...» «Ну что вы, Жозя, что же это право, какая вы, Адель?» – обижалась Маша. «Разве я маленькая? Смешно не понимать». Адель строила строгое лицо. «Нет-нет, Полина Кондратьевна услышит, будет сердиться, скажет, что мы вас развращаем. Она на этот счет такая пруде, женщина старого воспитания. Ей генерал покойный анекдотами подобными надоедал». «Их дома нет», – спешит вмешаться любимая камеристка Рюлиной, русская красавица Люция по паспорту, ярославская крестьянка Лукерья Куцулупова, всегда фамильярно вертевшаяся в комнатах при барышнях. По фавору у хозяйки дома почти что в ровнях с Аделью. «Их дома нет, уехали с визитами». «Ну, разве что дома нет». Ольга Брусакова и этой Машиной дружбы не одобряла. О Жозе она выразилась кратко, но сильно.